Разумеется, синяя птица, как и несравненная Элизабет, имеют к беседе, которая сейчас произойдет, весьма отдаленные отношения. Но без них Робинс вряд ли мог сказать то, что намерен сказать. «Господин Репнин, я вижу в вас умного и прозорливого человека, который нашел в себе силы пренебречь предрассудками», произнес Робинс с неоглядной уверенностью. «Ничто так не обнаруживает для меня наличие силы, как способность пренебречь предрассудками. Не удивляйтесь моему вопросу, господин Репнин. Он возник во мне не вдруг, и я полагаю, что могу задать его вам». Он поднялся и взял со столика, стоящего рядом с диваном, миску янтарных четок. Миска была короткой, с крупными, густо-коричневыми и заметно матовыми ядрами. Видно, не один год Робинс держал эти четки в твердых ладонях. «Не удивляйтесь тому, о чем я вас сейчас спрошу», — произнес Робинс, овладевая собой. Прикосновение к янтарю дало ему и спокойствие, и уверенность. «Вопрос отнюдь не оригинальный. Вы полагаете, что русские за Ленина?» Робинс выпустил из рук четки, положил их перед собой. Янтарь слабо поблескивал. Казалось, непрочная пленка матовости, покрывшая коричневые кристаллы, не отражала света. Репнин молчал. Вопрос поставлен в лоб. «Русские за Ленина?» Не просто спросить об этом. Много сложнее на него ответить. «Простите, господин Робинс, а мне казалось, что поездки по России для того и были предприняты, чтобы получить этот ответ», — засмеялся Репнин. Он точно не придал значения серьезности вопроса. Робинс обратил взгляд на четки, которые одиноко лежали на столе, свившись калачиком, потом на Репнина. «Я действительно проехал Россию и много видел. Много. Но дело ли в этом, господин Репнин?» Он тронул четки. Калачик неохотно расплелся. «Главное в ином. Вот. Керенский и Ленин. Их поединок начался задолго до октября, хотя был и не столь явным. Керенский и Ленин. Если хотите, я испытал силу доверия России к одному и другому на себе. Я американец и привык считаться с фактами. Я не говорю, факт — цитадель правды, но факты и для меня многое значат. Чему же они меня учат в эти почти 7 месяцев моей жизни в России? Первое время во главе страны стоял Керенский, потом Ленин. Когда мне приходилось выезжать в провинцию по делам Красного Креста, я брал 3 мандата от Советов, 3 от Керенского. Власть была, разумеется, у Керенского. А чьи мандаты действовали? Нет, вы скажите, чьи? Нужен мне был поезд? Я получал поезд. Нужны были подводы? Были и подводы. Робинс не мог так просто сообщить, чьи действовали мандаты, без того, чтобы не превратить этот вопрос в загадку. «Действовали мандаты Советов», — наконец произнес он, не дождавшись ответа Репнина. «И тогда при Керенском, вы слышите, при Керенском, я подумал, кто хозяин положения и кого поддерживает народ. А потом Корнилов пошел на Петроград, и то, о чем я мог только догадываться, стало всеобщим достоянием. Не вам же говорить, что Корнилов был разгромлен не Керенским, а Лениным. Все, что совершилось, совершил Смольный. И мобилизация рабочих, и окопы вокруг Петрограда, и поход кронштадтских матросов, и арест подвижников Корнилова, засевших в истории, и многое другое, что стало известно под именем разгрома корниловского мятежа. А потом это агония Керенского. Я сам был под Гатчиной, и видел, как его покинули собственные войска.